В следующий момент Алька отпрыгнула подальше от всех троих и расхохоталась. Интересно, расслышали ли в завывающем ветре Елизавета Адриановна и Игорь язвительное бормотание Аделаиды Тихоновны, которое метельным порывом отнесло к ней, к Альке. «Этой курице жрать меньше надо, своими бы ножками дошла». Возможно, и нет, не услышали, ведь Аделаида Тихоновна все-таки ухватилась за перила и сумела подняться к тому времени аж на две ступеньки. А Игорь в этот момент толкал к лестнице плачущую от усталости, по такому снегу в такой ветер идти, Лизоньку. Едва обе дамы, держась за перила, принялись тяжко подниматься к заветной входной двери в тишину и тепло, как Игорь оглянулся и закричал: «Алика, здесь я!» Шмыгнув носом, не сразу ответила девушка, поскольку была не в силах остановить хохот, вспоминая, как Игорь толкал Лизоньку на лестницу, упершись в ее задницу и тем помогая ей. «Сейчас, тебе помощь!» — крикнул встревоженный домоправитель. Хватило одного раза увидеть в воображении, каким образом он может ей помочь, чтобы свалиться на снег и снова захохотать. Что случилось? Утерев слезы и снег, она обнаружила, что Игорь стоит перед ней на коленях и обеспокоенно присматривается к ее лицу. «Не», — весело ответила она, — «просто мне понравилось, как метель крутит, поваляться в снегу захотелось, а можно мне рядом?» И, не дождавшись разрешения, он повернулся и лег сбоку от нее. Его тут же запорошило снегом, впрочем, время от времени сдуваемым ветром. Алька повернула к нему голову и, уже только смеясь, спросила: «И часто ты выступаешь спасателем?» «Бывает», — вздохнул он. «Устал? Есть немного. Тогда поваляемся еще немного», — предложила она, смешливо морщась из-за липкого снега на лице. «Чтобы отдохнуть, если ты не возражаешь. Куда уж мне, Игорь, эксперимент провалился?» «Не совсем. Это как? Как? Мы выяснили, что ты умеешь, или можешь, входить в состояние мага, выкликающего заклинания так, чтобы они действовали. Мы выяснили, что старинные заклинания в твоих устах действуют». «Алька!» — заорали с крыльца. «О, брательник!» — констатировала девушка. «Придется вставать. Помогу», — сказал Игорь и вскочил первым, чтобы подать ей руку. Потом они стояли на крыльце и сбивали друг с друга снег, а бессовестный ветер проникал и сюда, под крышу домиком, и наносил новый. Пришлось таки войти в прихожую, где Игорь успокоил близнецов, что снег стряхивать можно и здесь, он все равно потом приберется. «Ну нет», — решительно сказала Алька, — «если уж вместе гуляли, вместе эту мокрить и убирать будем». «А вы зачем пошли в сад?» — спросил Алик, с подозрением глядя на Игоря. «Проверяли меня, как заклинателя», — откликнулась Алька. «Ангелика Федоровна велела, если б не эти, вот зачем они вышли, узнать бы, сорвали такой эксперимент. Хочешь сказать, это метель твоих рук дело?» – удивился брат. «А что?» – задорно спросила Алька. «Не похоже?» – Алик скептически посмотрел на нее. «Пока я вижу одно, тебе необходимо полотенце, даже волосы мокрые. А мне кажется, сейчас главное – выяснить, какого черта эти две». Она осеклась, когда Игорь быстро взглянул на нее, и стало вдруг стыдно при нем ругать дамочек. Эти две пошли гулять. А еще, как они сообразили, что где-то недалеко Игорь. Все трое решили, что задачка достойна того, чтобы допросить этих двух. Правда, домоправитель сразу отказался идти и выяснять, потому что время приближалось к ужину и он должен был заняться столом для Ангелики Федоровны. Извинившись перед близнецами, он быстро снова вышел из дома, чтобы бежать ко второму корпусу. Вообразив, как он, и так мокрый, снова окунулся в метельное веселье, Алька вздохнула. Необходимость учиться надавила чувствительно, ведь случись такое снежное светопреставление, когда она была бы уже мастером магии, метель скоро улеглась бы, а сейчас только и остается следить, как, открыв входную дверь и переступив порог, Игорь мгновенно исчез в мельтешившей снежной мути. Вот бедняга. Алик подошел к двери и попробовал ее, закрылась ли полностью, обернулся к сестре, неловко спросил: «Алька, а ты правда там с ним?» Она промолчала, только вынула блокнот и показала ему мокрые листы с записью заклинания. Он вздохнул совсем, как Игорь, и спросил: «Ну что, тоже идем к Ангелике Федоровне?» «Подожди», — покачала головой Алька, — «я тут придумала кое-что. Адриан-то Николаевич к нам вроде неплохо относится. Может, попросить его, спросить у дамочек, зачем они поплелись на улицу в такую погоду?» «Зачем тебе это узнавать?» — удивился брат. «Ха, не тебе сорвали урок», — напомнила она. «А ты даже не представляешь, как это было здорово, такую вьюгу раскачать, так хоть причину знать. И они подкрались к гостиной первого корпуса, поискали Адриана Николаевича, после чего Алик незаметной тенью прошагал к нему и втихаря попросил его выйти в коридор. Заинтригованный, тот послушался немедленно. Обнаружив тут же и Альку, он улыбнулся ей. «Что вы хотели, дети?» – доброжелательно спросил он. «Алька, ты рассказывай», – толкнул локтем сестру Алик. И девушка быстро объяснила, чего они хотят от Адриана Николаевича. Тот, выслушав, озабоченно сказал: «Перед тем, как выйти, они говорили, что устали сидеть дома. Может, причина только в этом, что они и в самом деле хотели погулять. Взгляните на окно», – фыркнув, предложил Алик. «Вы сами пожелали бы прогуляться в этой метели?» Адриан Николаевич не спеша подошел к окну и присмотрелся. Через минуту он хмыкнул и повернулся к близнецам. «Вы правы. Теперь и мне стало любопытно, почему они вышли, несмотря на ветер. Идемте, Алика, вам надо отдохнуть, перед тем, как снова уйти в корпус моей маменьки. Хоть брат и будет вас сопровождать, но у камина посидеть вам не помешает. Там я и спрошу, почему хотя бы моя Лизонька решилась выйти из дома. Обычно она не любит снега вкупе с ветром. Это вы еще отсюда не видели, какие там сугробы», — поддержала Алика. На входе в гостиную близнецы поздоровались с сидящими здесь, хотя и виделись уже в течение дня. Кажется, у присутствующих создалось впечатление, что это Адриан Николаевич привел их сюда. Когда они сели, Алька заметила, что Аделаида Тихоновна уже устроилась в кресле, а Лизоньки все еще нет. «Адриан», — лениво позвал Владиславушка, — «жена рассказывает, что на улице страшная метель, охота же им была выходить». Аделаида Тихоновна, надув губки, опустила голову. Наверное, ей не понравилось, каким покровительственным тоном муж заговорил о неудачной прогулке. «Вот и мне интересно стало», — как бы невзначай заметил Адриан Николаевич. «Аделаида Тихоновна, вы же видели, какая метель на улице. Почему же решились?» «Мы с Лизонькой видели, как наш домоправитель вывел погулять нашу юную гостью, и решили присоединиться к ним», — заявила женщина. Алька внезапно вспомнила, что брат сказал ей о визите в родительский дом ее несостоявшегося жениха, и чуть не застонала, в самом деле как от зубной боли. «Присоединиться. Мы с ним вышли не гулять», — сквозь зубы процедила она. «Мы вышли опробовать заклинание снега», — и показала всем блокнот с записью. «Игорь контролировал чтение и следил, чтобы я правильно читала. Я это заклинание чуть не полчаса переписывала, и чтение у меня начало получаться». И тут она вспомнила еще кое-что: взгляд Игоря, когда она хотела обозвать этих двух клуж, из-за которых пришлось вернуться в дом. Почему-то думалось, что Аделаида Тихоновна после Алькиного объяснения, как минимум, устыдится, что сорвала этот эксперимент. Однако женщина восприняла высказанное иначе. «Мы с Лизонькой видели, как вы обжимались», — завизжала она. «Врать-то не надо, чтобы вы читали там заклинание. Мы видели. Лизонька может подтвердить, мы не хотели, чтобы наша гостья согрешила с домоправителем». «Лизонька, подтверди». Только что вошедшая в гостиную Лизонька дернулась, вероятно, сбежать, но все взгляды устремились на нее, и женщине поневоле пришлось остаться в комнате. «Да, мы видели», — несколько виновато ответила она. Они стояли. Она покраснела, очень близко друг к другу. «Вот, я говорила», — торжествующе закричала Аделаида Тихоновна. «А вы не верите. Мы не дали им совершить. Вот блокнот, который мне пришлось прятать от снега, а потому стоять ближе к домоправителю, чтобы он светил на его странице и не давал снегу падать на него». Договорив, Алька отдала блокнот Адриану Николаевичу. Странички его уже высыхали в теплой комнате, а потому начали покрываться волнами. «Что это за заклинание?» — ровно спросил Адриан Николаевич. «Заклинание на переход метели во вьюгу. Ангелика Федоровна дала его, чтобы я испробовала на погоде свои силы», — покосившись на ехидно ухмылявшуюся Аделаиду Тихоновну, договорила. «Надо бы попросить в следующий раз заклинание, переводящее метель в бурю, чтобы любые крики от дома пропали в ее реве, и не пришлось бы прерываться на половине сделанного». Аделаида Тихоновна немедленно захлопала глазами. «Это как?» — с оскорбленной невинностью спросила она. «Если бы мы снова вышли, вы не захотели бы нас спасать?» Алька промолчала, а брат, сидевший в кресле рядом, пожал ей руку. «Я рядом. Успокойся и не обращай внимания». Зато другие два брата переглянулись. Кажется, несмотря на свое сиборитство, и Владиславушка был достаточно умен. «Аделаида», — спокойно сказал он, — «в следующий раз захочешь выйти на улицу, Будь добра оповестить меня. Думаю, Адриан того же хотел бы и от своей дочери. Хочу, кивнул тот. Лизонька, ты меня слышала? Все, что связано с нашими гостями, не должно вас интересовать. Поняла меня? Да, папенька, пискнула женщина. А Адриан Николаевич обернулся к близнецам и попросил, чтобы с вами ни случилось, в первую очередь рассказывайте мне, пожалуйста, я сумею помочь вам. Не слишком ли радикально, заметила Нонна Михайловна, до сих пор молчавшая. Нет, не слишком, не спеша ответил ее муж. Если учесть, что будущим магам, которые должны помочь именно нам, постоянно втыкают палки в колеса, близнецы переглянулись. Неужели теперь их оставят в покое, и они сумеют нормально заниматься? Эх, жаль, что послезавтра, воскресным вечером, их отвезут домой, чтобы они продолжили учебу в университете. Глава 9. Алькина куртка еще не просохла, хотя перед уходом Игорь повесил ее сушиться на батарее в прихожей, или в сенях, как называли помещение при входе здешние дамочки. Но сестра сказала, что добежать до своего корпуса она может и в слегка влажной верхней одежде. И они побежали, сквозь слепящие снежные вихри, из-за которых останавливались, чтобы продышаться и очистить уже не одежду, а лица. Очень уж мокрый снег кружил, потому и вне дома было бы тепло, если б не бешеный ветер. В прихожей, влетев в нее и с облегчением закрыв входную дверь, тихонько обговорили пробег от корпуса к корпусу, пока раздевались и искали те же батареи. Алька призналась, что из-за прерванного действия метели она унять не могла бы, так сказал Игорь. Так что придется дожидаться, когда она сама закончится, к утру, вероятнее всего. Пока поднимались на свой третий этаж, вспомнили посиделки у старших, в первом корпусе. Нет, Адриан Николаевич явно был настроен к ним благожелательно, да и его младший брат, Владиславушка, относился к ним, ну, примерно, как к недолгим гостям, то есть равнодушно, спокойно. Могли бы остаться, еще посидеть, несмотря на женщин злый день. Но во втором корпусе у близнецов был почти свой третий этаж, с собственными апартаментами. И, неизвестно, как Альке, но Алику хотелось обсудить не только происшествие с сестрой, но и кое-что помимо него. Обсудить так, чтобы никто не врывался с воплями о том, что нельзя, а что можно. Обо всем близнецы обычно говорили меж собой не таясь, зная, что никто из них личных секретов на сторону не выдаст. Поэтому, пристроив мокрую верхнюю одежду на батарее, сразу побежали в комнату Альки. Неведомо, по какой причине, от того ли, что Алька, любительница комфорта и все здесь успела чуток переставить по собственному вкусу, но это помещение Алику казалось наиболее уютным в апартаментах. Из-за свеч, важно мерцающих здесь, поскольку электричества опять не было, а что работало оно с перебоями из-за присутствия в доме магов, уже знали. Собирался Алик поговорить с сестрой серьезно, а потому закрыл к ней дверь так, что войти к близнецам теперь можно было, только постучав снаружи. «Ты что?» – удивилась Алька, присаживаясь перед столиком с зеркалом, чтобы расчесать высыхающие волосы. Он присел на какую-то кушетку, видеть в зеркале ее лицо и вдруг вспомнил про Криденс. «Ну а эта мебель как называется, или так и говорят о них?» Кушетка и столик с зеркалом, и поморщился. «Тяну, отвлекаюсь». Долго отвлекаться все равно не мог. Кое-что заботило, и хотелось ясности, из-за чего он и собирался устроить сестре допрос. Дождался, когда она убрала расческу и принялась заплетать короткую косичку, и нетерпеливо спросил. «Алька, а почему Аделаида решила, что ты и Игорь пообжиматься втихаря хотели?» Сестра недовольно фыркнула и отозвалась. «Мне уже надоело постоянно говорить про блокнот. Ты же видел страницу в заклинании. Оно длинное. Его пришлось бы читать в темноте из-за снега, да и под самим снегом. Поэтому Игорь и придумал. Он расстегнул свой этот полушубок и наклонился надо мной, чтобы снег на страницу не падал. Крышу сделал надо мной, а потом еще посветил фонариком, чтобы я видела текст. Все, хватит тебе, не совсем», — медленно сказал Алик, соображая, сумел ли он заморочить сестре голову, чтобы она сразу не поняла. «Его интересует другое. А это заклинание тебе Игорь дал? В качестве урока? Нет, его попросила дать мне Ангелика Федоровна. Она думает, что на этом заклинании я лучше проявлю свой дар. Алик, а почему ты спрашиваешь? А тебе не кажется, что проверять способности надо на коротких заклинаниях? Сразу же будет видно». Алька подумала, а потом решительно помотала головой и села лицом к нему. «Нет, хотя я тоже не сразу поняла. Именно этот длинный текст мне показал, как заклинателю надо использовать магию. потому что в начале чтения я не понимала. «Алик, колись, что тебе не нравится в длинном заклинании?» «Мне не нравится ни его длина», — задумчиво сказал он, пытаясь собрать мысли воедино. «Мне не нравится. Нет, по-другому. Меня настораживает, что бабуля через Игоря заставила тебя читать именно это заклинание. Алик, честно, не понимаю, как объяснить. Бабуля уже знает, что у нас большие силы. Теперь вспомни, ты прочитала заклинание, но не до конца. Тебя прервали на его половине. Но, Алька, ты такая сильная, что метель сейчас крутит круче, чем была недавно. Из-за этого быстрее стемнело, тучи-то снеговые ниже обычных. А еще, помнишь, мы бежали сюда, я оглянулся, глянул на дорогу к дому. Алька, ты не поверишь, везде сугробы, а дорога чиста от снега. Девушка, во время разговора снова смотревшая в зеркало, на отражение брата, повернулась к нему. «Я твоя сестра», — насмешливо напомнила она. «Говори со мной напрямую. Я же вижу, что ты меня к чему-то подводишь. Потихоньку добираешься до чего-то, что сам предполагаешь». Он встал, обошел стул, на котором сидел, и приблизился к окну. Снег не смирял своей злости, продолжая летать беспорядочными темно-серыми волнами. Помедлив, сестра присоединилась к Алику, но долго выдержать зрелище бесноватой метели не сумела и, передернув от жути плечами, отошла обратно, к столику с зеркалом. «Все равно ей расскажу», — невесело усмехнулся Алик, пронаблюдав ее движение в сумрачном оконном стекле, и тоже вернулся к своему стулу. «Я опять ни в чем не уверен», — объяснил он сестре, которая, слушая его, рассеянно катала ручку по столешнице. «Поэтому сначала собираю факты, но ты права, у меня подозрение, что бабуля хочет вернуть в этот дом риэлторшу как ее, Валерию», а в мыслях промелькнула, «Белоснежку, я бы спросила, зачем, помешков», сказала удивленная Алька, «но, как понимаю, ответа у тебя нет, но как можно ее вернуть, она же уехала давно, да и машина у нее не чета той, в которой мы сюда приехали, не так уж и давно», возразил Алик. «На старой машине бабули мы сюда из города ехали почти 4 часа. Да, у Валерии машина современная. Наверняка она доезжает до города, как максимум, за 3 часа. А теперь смотри, она уехала до обеда, а после обеда ты с Игорем пошла в сад читать заклинание. Если вспомнить, сколько длился обед, то с отъезда риэлторши прошло чуть менее часа. А если вызванная тобой метель застала ее в пути? Подожди-ка», перебила его Алька, морщись от попыток понять, «ты сам сказал, дорога-то чиста от снега, даже если риэлторша попала в мою метель, по чистой-то дороге она спокойно доедет до города». «Вот именно, чистой», — хмыкнул Алик. «Меня смущает это сочетание, потому что никто не может гарантировать две вещи. Кто-то подправил вызванную тобой метель, чтобы дорога только к дому была чистой. И второе, а если дорога для риэлторши была чистой, пока она не доехала до определенной границы, и еще, снега-то много, да еще влажного, поскольку без ветра на улице было бы достаточно тепло, а вдруг ей все стекла так залепило, что дворники перестали справляться. Она оглядывается и видит, а обратная дорога-то, к дому клиента, нормальная, и легче вернуться, чем ехать дальше. Доводы, конечно, не скажу, что веские, с сомнением забормотала Алька и тут же воспряла, найдя еще один аргумент против. «А кто мог подкорректировать мое заклинание на чистую дорогу?» Алик поднял бровь, глядя на сестру. «Догадается сама?» «Нет», — решительно сказала девушка и даже покачала головой, подчеркивая отрицание. «Не может быть, Игорь, маг слабый». На это Алик только хмыкнул и снисходительно сказал. «Ну-ну, о чем ты?» — насторожилась сестра. «Я о том, что Игорь, слабый маг, мы знаем только с чужих слов», — объяснил Алик. «А точно ли это? Нам не узнать, мы же не видим так, как видят настоящие, обученные маги. А если этот Игорь прячет свою силу, или не прячет, потому что мы и так ее не видим, да зачем ему эта риэлторша?» Возмутилась Алька. «Аль, давай с самого начала», — предложил Алик. «Кто в этом доме самый сильный маг, по твоему мнению?» «Бабушка, конечно», — буркнула она и тут же встрепенулась, вспомнив. «Алик, но ведь мы можем узнать все сразу и прямо сейчас. У тебя есть карты? И бабуля успела тебя научить тем раскладам. Помнишь, ты говорил мне об этом?» «Увы и ах», — хмуро ответствовал Алик. «Я уже пробовал узнать, кто из родичей наш дед. Большой фиг вам, сестренка. Прекрати увыкать», — рассердилась девушка. «И скажи четко, что случилось. Я рассказывал тебе, что при раскладе вижу то, что показывает каждая отдельная карта, А еще то, что видно над самим раскладом, вздохнул Алик. Но при раскладе на любого их тех, кто живет в этом доме, выходит только темнота, что ли. Я вижу над раскладом нечто вроде твоей метели. Мелькает много чего, но все как будто смазано. Впрочем, даже не будто, а точно. Даже если там есть фигуры, я их не вижу, не узнаю. Так что возвращаемся к тому же вопросу. Кто самый сильный маг в этом доме? Да, бабуля, хоть и выглядит она ну немощной, но все это устроила она, я имею в виду возвращение риэлторши. Но ты же не можешь подтвердить это картами, воскликнула Алька, уже перепуганная его предположениями. Да и зачем все это нужно бабушке? На этот вопрос у меня ответа нет, а вот насчет карт. Ты не забыла, что до вчерашнего дня я о гадании на картах вообще не думал, но ведь кое-что у меня предвидеть получалось. «Слушай», – встрепенулась Алька, – «а ведь перед первым уроком Игорь мне кое-что про бабулю рассказал, и, немного путаясь в событиях, порой с 5 на 10, пересказала слова домоправителя о поездке его и Ангелики Федоровны в ломбард». Выслушав и немного подумав, Алик внезапно признался: «Знаешь, мне теперь самому что-то страшновато стало, Аль, а ведь быть обычным человеком, получается, гораздо безопаснее, тебе не кажется? Как вспомню здешний коридор, так вздрогну», — поежилась девушка. «Вот только теперь нам делать нечего. Придется учиться дальше, потому что Игорь сказал, нас сейчас любой маг узнает, как магов, пусть даже не обученных. Аль, ты ведь в нормальных отношениях с этим Игорем?» — мрачно сказал Алик. «Спроси у него, есть ли приемчики спрятать свою магию. Попробую», — прошелестела Алька и, прикусив губу, помедлила, прежде чем шепотом спросить: «Алик, а если бы мы захотели отсюда сбежать?» «С ума не сходи», — резко сказал Алик, — «ничего нам здесь не будет». «Да я не об этом», — со слезами в голосе проговорила девушка, отчаянно глядя на брата. «А вдруг мы им не родные? А вдруг нас просто заметили как-нибудь? Ну, что у нас силы? А так мы им чужие. Ты имеешь в виду, что нас хотят использовать?» Сестра поспешно закивала, глаза в слезах, говорить явно не может из-за подступающего плача. Кажется, Алик переборщил со своими выкладками по ситуации. Он быстро пододвинул стул к ней и обнял ее. Посидели немного, пока Алька не успокоилась, и тогда он задумчиво сказал: «В любом случае, получается, баш на баш, они используют нас, но мы получаем от них примитивные знания по магии. А может, пока здесь живем, и впрямь успеют позаниматься с нами для поступления. И что будем дальше делать?» — тихонько спросила сестра. «Для начала успокоимся и посмотрим, правильно ли я предвидел. Хочешь посмотреть, не вернется ли риэлторша?» «Хочу». «Тогда как думаешь, скоро ли она будет здесь?» «Час с твоего заклинания прошел». «Почти. Значит, по моим прикидкам, скоро она должна будет здесь появиться. Нас ведь до ужина оставили в покое. Так, тогда, у тебя есть записи Игоря? Он мне сказал, что не будет повторяться и даст нам разные приемы и инструкции, как их выполнять». «О», — оживилась Алька, — «меняемся тетрадками, ты пишешь мое, а я, твое, заодно заучиваем, будем вместе проговаривать, будем», — решительно сказал он, — «постепенно и выучим». Он промолчал о том, что эти приемы, возможно, не подействуют, или некоторые, самые обычные для магов, будут действовать, но... И перехватил взгляд Альки на тетрадь, которую она ему отдала. Потом, будто опомнившись, выхватила тетрадь из его рук и, быстро открыв ее, вынула оттуда листочек, кажется, выдранный из этой же тетради. Промолчал, что успел заметить пару карандашных набросков. Алька не умела рисовать, но росчерками могла быстро набросать узнаваемые черты человека. Как и здесь, лохматые, пусть и не слишком длинные волосы, зато длинный нос, низкие брови над небольшими глазами. Перехватив его взгляд, Алька сказала: «А ты знаешь, что Игорь – художник?» «Нет, не знал». «Алик», – ее голос снова дрогнул, – «успокой меня, что все будет хорошо». «Все будет хорошо», – подтвердил он в тон ей, – «потому что я не только прорицатель, но и тень. Не забыл о том? Надо будет, ты просто обними меня, сестренка». «И что будет?» – испытующе взглянула она на него. «Ты никогда не говорила о втором своем даре, ты тоже исчезнешь». Алька глубоко вздохнула и сумела улыбнуться. Корпя над переписыванием магических приемов из ее тетради, Алик стороной раздумывал о своем странном положении, но мысли в разброд, и больше всего раздражало, что он не может по-настоящему использовать данное ему в руки оружие. Карты Тара, что проку от нескольких приемов расклада, если он не видит того, что ему необходимо? Изомер, поставив точку в последней записи. Как бы сделать так, чтобы получить ситуацию, в которой можно серьезно разложить карты на членов этой семьи? Попросить Альку, чтобы она спросила у своего Игоря, как защититься от чужой магии. «Алик», чуть не задохнувшись, шепотом произнесла сестра, резко поднявшая голову, и приложила к губам палец, призывая к молчанию. Он прислушался и сорвался с места, бросившись к окну. Она, за ним, успела и свечи потушить. Из темной-то комнаты легче увидеть, что происходит во дворе дома. Сначала глаза привыкали к мутной тьме вне дома. Потом увидели, как от их, второго корпуса бежит к первому человек. По скорости и легкости движений даже по наметенным сугробам признали домоправителя. А дальше за снегом и не видать, что происходит. «А ты чего?» – прошептал Алик, обернувшись к сестре и воспроизводя ее жест, палец у губ. «Мне показалось, я слышала машину». «И правильно показалось», – прошептал Алик, снова вперевшись в окно. Там, внизу, медленно ехала черная, серая в метельных круговертях, машина, а следом за ней торопился тот же Игорь. Еще немного, и машина скрылась за углом корпуса, пропав с глаз невольных наблюдателей. Он открыл ей ворота. «Спорим, она будет с нами на ужине с бабушкой», – прошептал Алик. «И не подумаю, спорить», – расстроенно ответила девушка, не сводя глаз с метельного двора. «Не дура, спорить с прорицателем. Все мое прорицание пока что строится только на реальных фактах», – пробурчал Алик, понимая, что ситуация, в которую они попали, все больше и больше не нравится ему, и, не понимая, что делать дальше, ждать, пока бабуля все прояснит. Но близнецы уже поняли, что бабуля – любитель поинтриговать, и когда она им все объяснит в таком случае. Не успел додумать, как Алька, все еще стоявшая рядом у окна, сказала: «Какое счастье, что послезавтра нас отвезут домой». Он вовремя прикусил язык, не дав выскочить логичной фразе. «А ты уверена, что нас вообще отсюда выпустит?» «Альку лучше не пугать. Она и так нервничает после вчерашнего визита к родителям Семена. Да и сейчас, после страшного коридора». Только угрюмо опустил голову и начал было поворачиваться отойти от окна. «Алик», — удивленно позвала сестра, остававшаяся у окна, и он немедленно вернулся к пункту наблюдения. Сначала не понял, потом захлопал глазами, как маленький, не веря, хотя мельком и сам предполагал. Часть той чистой от снега дороги, видневшейся из окна, начала стремительно. Он долго искал слово, прежде чем ошарашенно подумал: «Загружаться». Дорога и впрямь загружалась снегом, и этот снег будто не просто бежал к этой дороге, заполняя ее постепенно, но неумолимо растущими сугробами, а торопился к ней. Алька обернулась со страхом в глазах, и он обозлился на себя. И надо было вываливать на нее все свои предсказания и сомнения. Напугал только. Понял он, что за страх испытывает Алька. Она вспомнила свои недавние слова о том, что их отвезут домой. Теперь она напрочь в это не верит. Он развернул ее к себе и обнял. Стоя покачались, как любили, начиная с детства. «Надоело», — твердо сказал он ей в ухо. Она всхлипнула, но продолжила говорить и спорить, и любить усталые глаза. В флебустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Она все еще вздрагивала, но уже повторяла слова их любимой песенки гораздо жестче. И тогда Алик пообещал: «Мы с тобой поднимем паруса и сбежим, если поймем, что мы здесь только». Он замешкался с продолжением, и Алька, всегда понимавшая его с полуслова, кивнула и прошептала: «Чужие, а пока будем послушными, паиньками, типа, будем», — пообещала и она, и снова выглянули в окно. На метельной дороге, чьи полосы постепенно маскировались под грудами снега, все еще продолжали расти сугробы. «Садимся и работаем с приемами», — скомандовал Алик, и сестра со вздохом отпрянула от него. Они и работали, читали, пробовали, предлагали друг другу, как лучше сделать, чтобы прием получался, исследовали инструкции Игоря. А потом Алик показал сестре, каким раскладом его научила Ангелика Федоровна. Пожалели только об одном: карты Алика уже нельзя использовать для обучения Альки. Бабуля строго предупредила Алика, что чужим его личными колодами пользоваться нельзя, даже если этот чужой — его сестра-близнец. Тогда Алька пренебрежительно фыркнула и предложила: «А ты мне карты не давай, расклады я записала, теперь заняться нечем. Начну перерисовывать тарас твоей колоды, или только название, а потом начну учить расклады на нарисованных картах, чисто теоретически, и все будет нормуль», — сообразила. Гордый за сестру, Алик показал ей большой палец. Она только снова фыркнула на него и принялась за перерисовывание, благо успела нарезать тонкие странички из блокнота на прямоугольники. Отдыхая от почти часовой учебы, Алекс смотрел, как появляются на тонких листочках очертания знакомых карт, и непроизвольно у него вырвалось: «Вот ведь, а, ты что?» С недоумением подняла голову сестра и тут же сообразила. «Увидел что-то, а к чему было?» «К тому, что эти две тетки не зря пошли к тебе, Игорю». «Это как, не зря?» — поразилась Алька. «А так», — Алик встал и со злостью сунул руки в карманы джинсов. «Помнишь, ты сказала, что нельзя закончить метель, потому что вас прервали на полуслове?» «Да, она не превратилась во вьюгу или в буран, но вас специально прервали, Алька. Кто-то, не бабуля ли, заставил этих двух теток выйти из дома и пойти именно к вам. От тебя хотели только одного. Ты должна была вызвать метель, а уж бабуля распорядилась этой метелью по своему усмотрению. Ты хочешь сказать, их к нам послала Ангелика Федоровна?» — медленно уточнила девушка. Кажется, называть бабулю бабулей ей уже не хотелось. «Да». Некоторое время в комнате стояла тишина и неподвижность. Алька шевельнулась первой и подняла глаза на брата. «Алик, а давай просто подождем и посмотрим, что из всего этого выйдет. В конце концов, не убьют же нас, если мы больше здесь не будем нужны, а вдруг бабуля думает, что сумеет заставить эту риэлторшу убрать свое заклятие в коридоре. Поэтому решила ее вернуть. Давай и правда только посмотрим, что будет». «Давай», — согласился Алик. Он был не настолько уверен в предположении сестры, но предположение утешало Альку, и он решил промолчать о других своих сомнениях. Несмотря на вроде как успокоенность, оба были на взводе. Неудивительно, что негромкий стук в дверь заставил их обоих подпрыгнуть. Да так, что Алька невольно схватилась за сердце, а он сжал ее ладонь. «Я рядом», — привычно предупредил он, снова сжал ладонь, а потом энергично зашагал к двери. «Открыть». Он-то уже знал, кто там. Открыл, и точно, Игорь. Домоправитель улыбнулся и напомнил: «Ужин. Спускайтесь к Ангелике Федоровне». «Только мы?» — спокойно спросил Алик. «Адриана Николаевича не будет?» «Нет, он будет ужинать со своей семьей», — откликнулся Игорь и развернулся к лестнице, а Алик усмехнулся самому себе. Вопрос об Адриане Николаевиче, придуманный им для маскировки, не прошел. На провокацию Игорь, во всяком случае, не попался и не сказал, кто еще, кроме них, будет на том ужине. Оглянулся и удивился. «Алька, ты где?» «Я в ванной комнате», — донеслось издалека. «Хочу попробовать мешки под глазами припрятать, а то выгляжу, как...» «Не болтай», — со смешком велел брат. «Прихорашивайся». Они спустились по лестнице на территорию Ангелики Федоровны, взявшись за руки, как в детстве, когда предстояло идти куда-то, в незнакомое место. Когда они вошли в гостиную бабули, где домоправитель обычно накрывал стол, оба еле-еле удержали движение переглянуться. Ангелика Федоровна, как обычно, быстро же они привыкли к этому, сидела во главе богато накрытого стола. Игорь, ближе к ней. Оставлены два места для близнецов, эти места они уже запомнили. А через стул от домоправителя сидела невозмутимая, нет, равнодушная Белоснежка и копалась в салате. Нет, даже не копалась, слишком уж слово энергичное. Скорее, ковырялась, словно не знала, что с ним делать. Но что больше всего поразило близнецов, так это улыбка Ангелики Федоровны. Смотрела она на внезапную гостью за своим столом так, будто всю жизнь мечтала, чтобы та здесь появилась, с нежностью. Близнецы все-таки переглянулись, но промолчали и спокойно подошли к своим стульям. Осев, поздоровались с гостьей, прежде чем приняться за ужин. Глава 10. За ужином говорили в основном Ангелика Федоровна и Игорь. Впрочем, говорили, это действие не совсем характеризовало происходящее. Ангелика Федоровна добродушно расспрашивала домоправителя обо всем, что случилось в хозяйстве, а заодно напоминала, чтобы Игорь не забывал о своих обязанностях мужчины за столом. Например, подать дамам то, что они захотят из блюд, а то и добавить салата или гарнира тем, кому они понравились. Игорь легко откликался на все напоминания и чуть ли не ухаживал за едоками. Алька чаще краснела от его вопросов насчет добавки, чем чувствовала себя польщенной его учтивостью. Зато краем глаза видела, что Валерия принимает его ухаживание безразлично. Она вообще сидела, словно бы погруженная в тяжкие раздумья. Благодаря уже первым двум урокам Игоря, Алька знала, почему бабуля не трогает эту каменную Валерию. Кажется, эта равнодушная девушка здорово защищена от магического воздействия сильными оберегами. Вообще, за столом Алька чувствовала себя матерым разведчиком. Она то и дело скашивалась из-под лобья на всех подряд, благо брат усадил ее, так уж получилось, ближе к бабуле, напротив Игоря, сам оказавшись напротив Валерии. Для наблюдателя за всеми у Альки было просто замечательное размещение. Брат, например, вел себя неожиданно. Обычно он спокойно сидел за столом, за которым находились чужие. Но из-за здешней посадки, очутившись напротив риэлторши, он как-то замкнулся, внешне, или на первый взгляд, но ненароком, а потом и заинтересовавшись, Алька видела, что он все пытается из-под тишка взглянуть на внезапную гостью. А однажды и она подняла глаза, может, почувствовала, что на нее смотрит. Говорят, маги очень восприимчивы к взглядам со стороны. И так получилось, что в этот момент и Алик посмотрел на гостью. Ангелика Федоровна и Игорь в это время обсуждали, стоит ли завтра домоправителю ехать за продуктами. И краткий эпизод, когда Алик и Валерия столкнулись взглядами, прошел мимо них. И все бы ничего, бывает же такое за столом, но Алик быстро опустил глаза, в то время как Валерия захлопала ими так растерянно, будто он сказал ей колкость, непонятно. Да и Алька сама пару раз взглянула на Игоря, он тут же откликался предложением положить ей в тарелку то салата, то еще чего-то, а разок промолчал, только мягко улыбнулся. И чего улыбиться? Алька насупилась. Она же только посмотреть на него хотела, знала уже, что он художник, а она никогда художников не видела. Может, она хочет спросить, можно ли посмотреть его картины, но стесняется за столом, при остальных, всего лишь, а он, симпатичный, вообще-то, вдруг призналась она себе, не такой откровенный красавец, как Семен, зато, наверное, потому что маг, решила Алька насильно, чтобы не думать о ненужном, и на какого-то артиста похож. Вот и симпатичный. Когда закончили с салатом, Игорь обнес всех мясным кусочком, похожим по форме на котлету, и какой-то странной кашей из мелких шариков, порой лопнувших. Подлива не пожалел, вкусный, но Алька больше заинтересовалась кашей. Вкус необычный, и девушка незаметно скрестила указательные и средние пальцы. Не забыть бы потом спросить у Игоря, что за каша. Как в салате, так и в каше Валерия вяло поковырялась, задумчиво мешая ее с подливой, будто сахар в чае. К этому времени бабуля устала. Она уже не расточала комплименты риэлторше. Съев вдвое меньшую, чем у остальных, порцию, она сослалась на утомление, после чего Игорь вез ее в личные апартаменты. Алька аж рот открыла, глядя им вслед. Ее-то чудилось, что Ангелика Федоровна сидит на роскошном стуле, а тут выяснилось, на стуле с колесиками. Вернувшись, Игорь взял в свои руки беседу за ужином и в первую очередь объявил: на эту ночь Валерия Владимировна, по желанию Ангелики Федоровны, займет одну из комнат на третьем этаже, с нами. Поразилась Алька и сама же пожалела, что допустила бестактность, да еще мгновенный страх. А вдруг это каменное что-нибудь устроит страшное для них с Аликом? Но мельком посмотрела на брата, тот спокоен. Придя в себя, Алька прикинула, нужны они ей, каменный-то, невыгодные они ей, ничего устраивать не будет. Если и захочет, то будет магичить против Ангелики Федоровны, а у той свои силы есть, да и настороже бабуля. Она-то видит магические силы, но Валерия даже не взглянула на Альку, будто и не услышала. Доев свою порцию горячего, она не отказалась от чая, после чего домоправитель предложил проводить ее на третий этаж, показать свободную комнату. Беловолосая девушка молча встала и вышла из-за стола, ни на кого не обращая внимания. Игорь открыл перед ней дверь к лестнице, и близнецы остались вдвоем. Алик немедленно придвинулся к сестре. «Алька», – прошептал он, – «после ужина у тебя еще урок с Игорем есть?» «Вроде», – растерялась девушка. «А что, если будет, попроси или стащи у него парочку книг с заклинаниями, ну, я, не знаю, Алик, я тоже не знаю, но будет здорово, если успеем их побольше переписать в твой блокнот, а потом дома, начнем собственную книгу заклинаний, ну». «Пока попрошу, завтра-то я тоже к нему попадаю», — решила Алька. «А он уже говорил, тогда если сегодня еще час будет, книгу попроси, а не даст, попробуем стащить». «Логично, логично. Слушай, Алик, а чего сидим? Кухня, знаем где. Давай, пока Игоря нет, перенесем посуду на кухню. Или, нет, сначала перенесем один раз, а потом я начну мыть, а ты таскай остальное. А то сидим, как дураки, ждем чего-то, а так и свободны, и совесть на месте». Брат рассмеялся и первым встал из-за стола. Провозились они так недолго. Прибежал изумленный и обрадованный помощью Игорь, отослал обоих в их комнаты и брату велел подготовиться. Следующим часом он собирался заниматься с ним, а уж потом, с Алькой. Когда близнецы оказались на своем этаже, они, не сговариваясь, оглянулись на дверь в одну из двух свободных комнат и рванули с места в карьер, в комнату Альки. Здесь свалились на диван и ладонями зажимали рты, чтобы не хохотать в полный голос. И что их так рассмешило, сами не поняли. Потом взглянули на часы и хмыкнули. Ужин начался в 7. Сейчас, близко к 8 вечера. Аль, а то заклинание не покажешь, вставать не хочется. На столе лежит. Алик быстро поднялся и подошел к столу. Взял блокнот и всмотрелся в запись. Поднял глаза на сестру. Я думал, Игорь выдерет лист и спрячет. Почему? Не знаю. Я какой-то подозрительный становлюсь, вот и думаю всякую хрень. Он снова сел рядом, но уже не разваливаясь, и медленно, Алька следила за его глазами, про себя прочитал заклинание. Повернулся к ней и спросил, а ты могла бы дочитать его, так, как тебе велел Игорь? Она вытянула блокнот из его сразу расслабленных пальцев. А зачем? Все так неожиданно, усмехнулся Алик, и по его улыбке она немедленно увидела в нем того выдумщика, который в пору их детства обожал устраивать такие проказы, что взрослые терялись от неожиданности и не знали, как убрать их последствия. И все же, настаивала она, потому что ей искренне стало любопытно. Брат так давно ничего не выдумывал, а тут в таком месте, да еще явно на основе магии, которая до сих пор была для них неприрученной. Впрочем, она и сейчас для них такая, но ведь, хоть что-то, да узнали. И она схватила Алика за плечи, затормошила. «Ну, говори, что задумал?» «Да ничего», — засмеялся Алик. «Просто теперь, когда мы немного упорядочили свои знания, вру, конечно, насчет упорядоченности, о том, что происходит, мне становится интересно все, в том числе и бабулины задумки. Она хотела, чтобы метель получилась на том уровне, какой был предусмотрен ею. А что будет, если ты продолжишь читать заклинание с того места, на котором остановилась?» И откинулся на спинку дивана, скептически глядя вперед. «Ты имеешь в виду, что будет с задумкой бабули?» — уточнила Алька. «Ага, но ведь она уже добилась своего. Даже потому, как она ворковала с этой Валерией, ясно, что бабуля хотела ее оставить в доме». Алик вздохнул, с мечтательно-хулиганской улыбкой продолжая пялиться в стену. Пожав плечами, Алька тоже устроилась на диване посвободнее, не только прислонившись к брату, но и взяв его за руку. Подумав немного, спросила: «Ты думаешь, моя метель закончится завтра?» И ахнула: «Ты не хочешь возвращаться домой? Нашей бабули Инги все равно не будет еще с неделю», — сказал он. «А мы получим больше, чем получили бы, оставаясь здесь только до завтра-послезавтра. Учебу я имею в виду. Алька, давай попробуем». «А когда?» — нерешительно спросила она, еще не совсем вникнув в его идею, но почему-то первым делом подумав о самом Игоре, и не о его уроках. «Ну, смотри, сначала я иду к Игорю на час, это до 9, потом, ты на час, в 10 он уходит в свой домик рядом с домом бабули, а мы бежим в эту метель», и... Алик ухмыльнулся. «Посмотреть бы на лицо бабули, когда она увидит, что начнется за окном. А если не начнется?» — поддразнила Алька, сама смеясь. «Вот и проверим», — еще больше оживился Алик. «Ведь нам, по сути, все равно, что произойдет. Экспериментировать, так экспериментировать. Да и, честно говоря, Алька, нам бы надо побольше узнать о магии, а в городе все скрывают. Понимаю, почему, но мы-то должны знать. А еще, Аль, экспериментировать, так экспериментировать. А давай попробуем прочитать заклинание вдвоем, ты объяснишь, как это делается, а потом мы как. Ты не слишком увлекся?» Даже испугалась она и внезапно сощурила на него глаза. «Так-так, ты не из-за этой Валерии так увлекся, ведь, случись что с метелью, она тоже останется здесь надолго. И что?» — не смутился Алик. «На войне, как говорится, все средства хороши. А у бабули Ангелики разве не война с этой, как ты говоришь, риэлторшей, невидимая? Как их еще называют? Шпионские-то, хорош зубы заговаривать», — хмыкнула Алька. «Да и время. Шагай к Игорю. И пока ничего не говори ему про книги, понял?» Брат встал с дивана и, загадочно ухмыляясь, уточнил: «Это еще почему?» «Потому что тебе-то он легко нужные книги отдаст. Это ты сейчас на что намекаешь?» — изумилась Алька. «Я намекаю. Алька, да ты посмотри на него глазами. Когда он рядом с тобой, он же в столб превращается, лишь бы тебя не спугнуть. Хочешь сказать, не замечаешь?» Она снисходительно скривилась в усмешке. «Это ты мне сейчас зубы опять заговариваешь, чтобы я утешилась из-за Семена?» Брат посмотрел на нее, покрутил пальцем у виска. Да я уже забыл про твоего Семена, бывшего моего, ну, бывшего. Если ты, Аль, еще не поняла, сама присмотрись к Игорю. Брат вышел за дверь, аккуратно прикрыв за собой дверь. Алька посмотрела ему вслед и вздохнула. Мысли с выдумки брата про Игоря логично перетекли на другое. В комнате сидеть не хочется, но и выходить как-то зябко. И не из-за метели, из-за которой в комнате заметно похолодало. Алька подошла к батарее, которая здесь не была похожа на обычные городские, ребристые, а состояла из толстой трубы. Осторожно, а вдруг горячая, дотронулась, а потом и вовсе положила ладонь на гладкую поверхность. Тепло, нормально, выходить не хочется, потому что из-за того коридора остался иррациональный страх перед беловолосой девушкой. Пусть Алик и нечаянно и обнаружил свои чувства к ней, пока что любопытство, но над братом Алька не любила посмеиваться в таких вопросах. Он однажды тоже вляпался, и так крепко, что потом долго не мог отойти от своей истории. Ей-то повезло, что брат в последнее время всегда старался быть рядом, а он пришел раз поздно вечером, сам каменный, как будто его ударили так, что он до сих пор в себя прийти не может. Вошел в их, двоих, комнату и свалился на постель, и лежал так, глядя в потолок. Не дозваться, ничего, пришлось бежать к бабушке Инге. Алька так и не узнала, что произошло, поняла лишь, что он поссорился со своей девушкой, с которой дружил еще с выпускного класса. Поняла потому, что та пропала из их обоих жизни, хотя раньше часто забегала, а Алик тогда 3 месяца в себя прийти не мог. Рассорились, она ли предала, когда брат очнулся от убийственной депрессии, он принялся развивать свой дар предвидения, не магически, поскольку книг невозможно было достать, но нашлись книги иного толка, психологические, а еще больше эзотерические. Денег и на них не было, но Алик упорно ходил по книжным магазинам, всякий раз в разные, благо в городе их много, и в каждом понемногу читал нужные книги, пока не получал необходимые сведения, и тогда начинал искать другие, и сумел хоть немного усилить предвидение, пусть не пророчество. Не от того ли он постоянно в последние дни ходил за Алькой, когда та даже бегала на свидание с Семеном, боялся, что она останется в одиночестве, узнав, что Семен не для нее, боялся, что и она переживет страшные минуты, как он когда-то. Она подошла к окну. Университет все-таки хочется закончить. Не напрасно же они готовились к поступлению, чьи-то места заняли. Но Алик тоже прав. То, что они получили уже сейчас от Игоря, это огромно. Для Альки, конечно, стало разочарованием, что она не обладает способностями брата к прорицанию, что карты Таро ей ничего не показывают, разве нечто смутное пару раз шевельнулось в пространстве над раскладом. Но Ангелика Федоровна, проверив ее, улыбнулась ей подбадривающе и сказала: «Деточка, да это же даже очень хорошо, что у вас способности разные. Вы намного сильнее будете в этой жизни, вдвоем». И принялась учить тому же, что Игорь, основным магическим приемом, которые могут пригодиться в быту и в защите. То, о чем рассказал Ангелике Федоровне домоправитель об учебе с девушкой, она не стала трогать. Заклинатель должен учиться у настоящего учителя. Услышав мельком про настоящего учителя, Алька удивилась. Разве Игорь, учитель по магии, был им? С небольшой печалью отозвалась бабуля в конце занятия. Кажется, она заметила, что внучка заинтересовалась ее недомолвкой и собирается задать еще вопросы, потому что поспешно добавила: «Все, Алика, твое занятие окончено, можешь идти, а то мне еще отдохнуть надо бы». Но попробовала протестовать Алька: «Иди, иди, деточка, я что-то и впрямь себя усталой чувствую», — закряхтела Ангелика Федоровна, подтаскивая к себе атласное одеяло. «Спасибо за этот час», — воспитанно сказала Алька, присмотревшись к ее запавшим глазам и вспомнив о ее возрасте, и ушла во свояси. И вот теперь она стоит у окна, смотрит на неумолчную метель. А правда, что будет, если она дочитает заклинание до конца? Сейчас закончится час урока у Алика. Может, спросить, как бы между прочим, у Игоря, не дочитать ли заклинание до конца, что он на это скажет, и заодно узнать, есть ли противодействие этому заклинанию. «Алька, мы закончили», — объявил вошедший в комнату брат. «Хм, как быстро бежит время, вроде только недавно ушел». Взгляд на часы. Кажется, Игорь решил придерживаться школьных часов. С момента, как ушел к нему брат, прошло 45 минут. Ну ладно. И Алька вышла из комнаты, оставив брата у того же окна. Алик, едва за сестрой закрылась дверь в комнату, оглянулся. Но метель за окном ворожила своими вихрями, не только лепя на стекле огромные хлопья снежинок, но и приколдовывая к себе его взгляд. Он было отошел к двери, но снова вернулся. «Глупо», – прошептал он, снова глядя в окно. Услышав собственный шепот в комнате, он постоял еще немного, а потом неуверенно вышел в общую гостиную. Не сел, хотя была возможность. Кресел полно, как и диванчиков. Но он напряженно вслушивался в тишину и шелест метели за окном. Потом вышел из апартаментов и на лестнице снова застыл, глядя в огромное окно. Первая мысль отозвалась раздражением. Сбегать бы в тот коридор переход. Нет, как-то выглядит тоже глупо. Метельные взвихрения кружились так свирепо, что отходить от окна не хотелось. Хотя Алик порой вздрагивал от инстинктивного движения отшатнуться, когда метель швыряла свои снежные петли в стекло, в которое они и влипали. Лыжи. С чего бы это вдруг вспомнились лыжи? Из-за Белоснежки? Нет, было что-то еще, из-за чего он чувствовал странную бесприютность. И холод, пробирающий до костей, хотя на площадке лестницы достаточно тепло. Он даже с недоумением потер ладонь, чтобы убедиться, что кожа теплая. Да что происходит-то? Хотелось съежиться, чтобы сохранить тепло. Снова на ум полезли лыжи. Да что такое? И очень вдруг захотелось на подворье особняка. А что? Время есть. Почему-то казалось, Игорь с Алькой будет заниматься гораздо дольше, чем было с ним. Он взглянул на дверь в апартаменты третьего этажа. Сбегать за курткой, время поджимает, будто ответили ему. Хватит и твоей трикотажной кофты. Растерянный, Алекс минуту потоптался на месте, а потом скривился от раздражения и бросился вниз. В ботинках, и ладно, сойдет для небольшой пробежки по метели. Дальше он не раздумывал. Мысль одна, бежать к той скамье, сидя на которой, он надевал лыжи Игоря. Немного опасался, что входная дверь в корпус будет закрыта на замок. Но еще во время бега сообразил, что Игорь-то здесь, а значит, входная дверь просто должна быть открыта. В смысле, открыть ее можно. И, нисколько не сомневаясь, рванул на себя эту дверь, чтобы выскочить в белую сумасшедшую муть. Площадку крыльца он проскочил как не в себе, что называется, лишь учуял удививший его на секунды запах сигарет, и бросился с лестницы, быстрее, быстрее, иначе не успеть. Ноги мгновенно всунулись в сугробы, которых намело немерено. Тоже, ничего, джинсы-то он носил поверх высоких зимних ботинок. Высоко поднимая ноги, чтобы уж вовсе не утонуть в снегу, он старался увеличить скорость желанного бега, но получалось совсем уж плохо. Тогда он попытался раздвигать снега ногами, но быстро заледенели колени. Алик чертыхнулся и стал шагать медленнее, но не сворачивать со своего пути. Там, где-то, его ждали из последних сил. Ему-то что, если замерзнет, так есть где согреться. И он упрямо впихивал ноги в провальный снег, который, впрочем, изредка все же удерживал его почти на поверхности. Хуже, что ветер и не думал униматься, и Алик почти ничего не видел. Вскоре он понял, заметив в мелькании снежных вихрей стену и окно с мутным светом, что далеко отошел от самого дома. Пришлось постоять немного и сообразить, в какую сторону двигаться, чтобы уж совсем не заплутать в снежном аду. Когда он чуть не врезался в стену, он снова выругался, уже от облегчения. Вновь двинулся к знакомой скамье, зло жмурясь от снега, секущего лицо, и отмечая, что начинает замерзать. Взбесившийся снег играл с ним, как с огородным пугалом. Такое вот странное сравнение пришло на ум. Тем не менее Алик упорно шел к скамье, не видной за снежными метельными всплесками и волнами. Ударился о скамью нехило, ногами, которые и так уже промерзли. Отшатнулся и склонился над ней, пытаясь разглядеть. И руки сами потянулись к снежному холмику, который горбился на такой же заснеженной скамье. Раскидав снег, Алик убедился, что застывший кот еще жив, бережно его прижал к себе, а потом и вовсе сунул под трикотажную кофту и принялся пробиваться назад, с какой-то грустной насмешкой над собой вспоминая, как предлагал сестре дочитать заклинание Бурана. Небольшими шажками и чаще боком от хлещущих вихрей Алик потихоньку возвращался к крыльцу, когда замер, неожиданно догадавшись, что снова отошел от дома. Шагнул было в одну сторону, но там он не ощутил той невидимой громады, которую постоянно чувствовал, пока шел рядом со стенами. Обнимая неподвижного кота, от которого теперь тоже шел холод прямо к телу, и выбивая зубами чечетку, он старался прислушиваться к собственным впечатлениям. «Ну же, прорицатель, думай, в какую сторону идти». Нерешительно снова шагнул туда, где, почудилось, стоит нечто огромное. и чуть не врезался в дерево. Хорошо еще, снег с ветвей не грохнул ему на голову. Опять окаменел рядом с стволом, стараясь сообразить, как идти от дерева в дом, потому что вспомнил, как близко к корпусу оно растет, и подпрыгнул, когда кто-то ударил его по плечу. «Ты озверел, что ли?» Гневный женский голос под конец фразы унесло ветром, но он расслышал. «Это еще кто?» Поразился он, выстукивая зубы дробь, но сумел выговорить. «Я заблудился». «Что?» «Кричи, я не слышу». «Я заблудился», — заорал он, с трудом заставив застывшее горло работать. «Вижу. Какого черта ты вообще вышел сюда, раздетый?» Женские пальцы впились в его плечо. «Иди за мной, придурок. Спасся, Бо. Держись за меня. Не могу». Он даже расслышал, как она зарычала после его ответа. Он и сам понимал, что из-за его ответа, глупого на посторонний взгляд, потому что неизвестная еще не знала, почему он не может хвататься за спасительницу, а объяснить он не мог. Зубы ляскали так, что выговорить хоть слово, проблематично. Зато не мешкала она, вцепилась в его локоть и настоящим тараном сквозь метель потащила его куда-то. Он уже плохо соображал и только надеялся, что его ведут в тепло. Как она ругалась, когда он чуть не споткнулся о ступени лестницы. Наверное, она была готова тащить его волоком по этим ступеням. Но вот он шагнул в благословенное тепло и сам деревянными от промерзлости ногами тут же потопал к тому месту, где, он помнил, размещалась горячая труба здешней батареи. «Псих», — презрительно сказали над ним, когда он, поддерживая одной рукой кота под кофтой, другой гладил горячий металл и постановал от удовольствия. Мельком он снова уловил запах табака, как тогда, на крыльце. Наконец оттаив, он сумел повернуться к батарее всем телом и поднять край кофты, чтобы кот съехал с него на ту же трубу. Деревянные ноги надломились, и Алик упал на колени, судорожно смеясь теплу и обнимая кота вместе с батареей. «Это кто?» – изумленно спросили над ними обоими. «Пушок», – проворочил он замерзшими губами. «Но его нельзя на батарею», – сказали категорически и подняли, или отняли, послушную котовью тушу, после чего болезненно пнули Алика в ногу. «Как и тебе. Поднимайся. Идем на третий этаж». «Я немного», — жалобно попросил он и получил еще один пинок. «Не дури. Еще немного, и ты совсем простынешь. Иди». И он пошел впереди этой безжалостной, больно подпинываемой ею, когда замедлял шаг. А когда они оказались в гостиной, пришлось принять факт, что он не умеет сам справляться с обморожениями, как не умеет помогать другим, например, тому же бедолаге коту. Зато умела Белоснежка, злобно ворча себе под нос, девушка то энергично бегала по гостиной, то убегала куда-то, кажется, на кухню второго этажа. Скоро Алик полностью пришел в себя в кресле, укрытый пледом, хлопая глазами на кота, сидевшего, пока еще скрючившись, на полу и яростно лакавшего явно подогретое молоко. Впрочем, в руках Алика тоже была чашка, которую он судорожно обнимал, горячую-то. И наконец его взгляд остановился на девушке в белом, сидевшей неподалеку. И он снова с трудом разомкнул губы, чтобы приветственно ей улыбнуться. «Белоснежка». «Я не Белоснежка», — огрызнулась она. «Ты Белоснежка», — упрямо покачал головой. «Ты пришла из метели, ты Белоснежка метели». «Спасибо тебе, Белоснежка». Она молча посмотрела на него и только вздохнула. Но Алик был счастлив. Быть Белоснежкой, вышедшей из метели, она не возражала. Глава 11. Шагнув в гостиную третьего этажа, Алька остановилась, чувствуя замешательство. Первое, что она услышала, было быстрое и неровное, даже, скорее всего, нервное позвякивание. Потом увидела брата. Он, что, успел вымыть голову, и почему-то полное впечатление, что он попал под дождь. Его длинноватые волосы постепенно сохли, слегка пушись. Сидел Алик в кресле, как-то съежившись, то и дело пошмыгивая носом, а в руках у него была не то огромная чашка, не то керамическая кружка, величиной чуть ли не в пол-литровую банку. Алик эту кружку обнимал ладонями, горячая, и время от времени приникал к ней, отпить то нечто, что там у него было. И вот когда он пил, и появлялось то самое мелко звенящее дребезжание. Надо понимать, зубы брата стучали о край, но почему? Вариант ответа Алька получила, узрев в гостиной каменную Валерию. Риэлторша чем-то напугала Алика, но риэлторша сидела хоть и напротив Алика, однако на таком расстоянии, что напугать брата вряд ли могла. Или она уже отсела после своего неведомого злодеяния, или она может пугать и на расстоянии. Еще странное, ее волосы тоже казались недавно вымытыми и до сих пор не высохшими. Неизвестно, что бы сделала Алька, а ей хотелось ринуться к каменной Валерии и схватить ее за волосы, чтобы трясти ее, вопя: «Что ты тут устроила?» Но ее внимание привлек новый звук. Он был тише, чем позвякивание зубов Алика о кружку, но раздавался с пола, между братом и риэлторшей, так что Алька сразу расслышала его, и в диком недоумении уставилась на кота, который жадно даже не лакал, а, судя по всему, хлебал молоко из глубокого блюдечка. С порога, где остолбенела Алька, вокруг этого блюдечка отчетливо было видно блестящую на паркете, потемневшим от старости, полоску из молочных брызг. На появление Альки и брат, и риэлторша только зыркнули разом, а потом снова уставились на пол, словно загипнотизированные видом кота, пьющего молоко. Разве что Алик продолжал пить глотками из кружки, и девушка не придумала ничего нового, кроме как поздороваться, будто она их не видела за ужином. «Добрый вечер», — брат только ртом дернул, с ним все ясно без слов. «Что это с тобой? Ну, то есть с чего это ты здороваться вздумала?» А риэлторша мрачно взглянула и буркнула себе что-то под нос. Алька смотрела на нее, пока не поняла, что беловолосая все-таки откликнулась на приветствие, выговорив лишь одно слово: «Вечер».